Пролог. Малый пиршественный зал столичной резиденции семейства Золотовых для так называемого «узкого круга избранных» на этот раз был освещен колеблющимся красновато-оранжевым светом магических факелов, придававшим окружающей обстановке инфернальную окраску. Сегодня здесь собрались 11 глав ведущих семейств рода Каринфских. Каждый из них, отхватив приличную долю имущества рода, до некоторого момента старался дистанцироваться от прочих родственников. Мол, родня роднёй, а денежки врозь. Главное, чтобы патриарх считал, что под его эгидой царят тишь, гладь и абсолютная благодать. А то, что доходы от многочисленных предприятий графства поступают не туда, куда должны были поступать по закону, чадолюбивого Альмансора Фатаховича, наплодившего в свое время кучу народа и назначившего исключительно себя ответственным за процветание своих многочисленных потомков, не волновало этих потомков ну нисколечко. И только теперь общая угроза, связанная с приходом к власти нового патриарха, заставила этих людей собраться вместе. Судя по выражению лиц, сидящих за большим круглым столом людей и практически нетронутым изысканным блюдом и дорогой выпивке, общее настроение было далеко не праздничным. Андрей Захарович на правах хозяина постучал лезвием столового ножа по ножке, наполненного на треть темно-рубиновой, а в магическом свете едва ли не черной, драгоценной малагой, изготовленный в одном из миров велико-испано-португальской конкисты, именуемом Нуэва Андалусия. «Итак, господа, мы с вами здесь по известной всем нам весьма печальной причине». «Да откуда вообще взялся этот самый Полубояринов?» Невежливо перебил выступление главы семейства Каринфских Золотовых Иван Тихомирович Каринфский Измайлов. Да, откуда? Ведь не было никакого Полубояринова. И что теперь как делать? Теперь быть? Измайлова поддержал хор голосов присутствующих за столом мужчин. Дождавшись, когда народ успокоится, слово взял Вениамин Витальевич Каринфский-Хрусталев, правнук покойного Альмансора Фатаховича, чей возраст перевалил за 150 лет. Это был седовласый мужчина в старомодном, по нынешним временам, темно-синем костюме с выдающимся носом и темными, глубоко посаженными глазами. Но несмотря на преклонные лета, телом еще достаточно крепкий. «Никто не знает, уважаемые родственники, откуда этот молодой человек. Мой агент, внедренный в окружение деда, еще при его жизни толком ничего не смог выяснить. Слухов ходит множество, но точной информацией никто не обладает. А если и обладает, держит язык за зубами. При этом факт наличия на пальце этого полубояриного графского перстня свидетельствует, как это не печально для всех нас, о его легитимности как главы рода Каринфских. От себя хочу добавить». Вениамин Витальевич сделал драматическую паузу, дабы максимально привлечь к своим словам внимание присутствующих. То, что у нас отобрали практически все промышленные производства, принадлежащие по факту роду, не самое страшное. Также не так уж чреваты для нас финансовыми потерями подданные церберами Александра Николаевича иски по поводу компенсации вреда, понесенного родом из-за наших, якобы, неправомерных манипуляций с общеродовым имуществом. Эти слова Вениамина Витальевича вызвали серьезный переполох среди присутствующих. «Мне предъявлен иск на 3 миллиарда!» Заверещал Кондрат Тимофеевич Червинский, мужчина лет 40, весьма дородный. Вот только голосок подкачал, впору какому-нибудь итальянскому оперному кастрату. «При этом мои адвокаты дают самый неблагоприятный прогноз по поводу начавшихся судебных разбирательств. 3 миллиарда! Для кого-то это вполне возможно копейки, но для меня практически все мое движимое и недвижимое». Писклявый голос Червинского перекрыл раскатистый бас Анатолия Васильевича Каринфского-Задунайского. «И мне этот щенок предъявил иск на 2,5 миллиарда. Между прочим, для меня это деньги, и немалые. Изыми их из оборота, и конец торговому дому Задунайских. А ведь судебные приставы тянуть не станут. Как только получат на руки постановление суда, обдерут всех нас о килипку». К гневным выступлениям Кондрата Тимофеевича и Анатолия Васильевича присоединились практически все присутствующие за столом главы семейств. Теперь уже Вениамину Васильевичу Хрусталеву пришлось стучать ножом по краю своего наполовину опустошенного бокала. «Господа! Господа! Уважаемые родственники! Да уймитесь же вы, наконец! Не стоит превращать деловой разговор в подобие сельской ярмарки! Я еще не закончил свою мысль!» Дождавшись, когда шум в помещении утихнет, он продолжил. «Я вовсе не имел в виду, что финансовые потери для всех нас, в общем, и для каждого семейства в частности, окажутся незначительными. Это совершенно не так. Однако во всех этих разбирательствах, затеянных новым главой рода, имеется более неприятный момент, нежели потеря денег. Тут на днях я получил весточку от своего старинного приятеля, который на данный момент возглавляет один из отделов Геральдической палаты. Так вот, как только судебные тяжбы будут выиграны полубояриновым, помимо того, что нам придется вернуть в казну рода все до копеечки, наши семьи будут отлучены от рода Каринских. А чем это чревато, надеюсь объяснять излишне». Реакция на слова старшего Хрусталева оказалась вполне ожидаемой. Сначала наступила мертвая тишина, которая очень скоро была нарушена визгливым дисконтом Червинского. «Это что же получается? Помимо того, что нас обдерут до последней нитки, еще и дворянского достоинства лишат? Как жить дальше, прикажете? Влачить мещанское существование? Я в корне не согласен». Его эмоциональный вопль поддержали голоса практически всех присутствующих в зале. «И я не желаю становиться безродным!» «И я!» «И я!» Лишь двое сидящих за столом мужчин, Вениамин Витальевич Хрусталев и Андрей Захарович Золотов, понимающе переглянулись, давая друг другу понять, что нужный накал страстей достигнут. Настал момент для принятия важных решений. И вновь Вениамину Витальевичу пришлось использовать имеющиеся под его рукой столовые приборы для наведения порядка. Звон хрустального бокала от соприкосновения с лезвием ножа заставил народ угомониться и направить взгляды на самого старшего и наиболее многоопытного представителя рода Каринских из всех присутствующих на данный момент в трапезной. «Поскольку все мы понимаем, в какую яму угодили в связи с появлением этого полубояриного на посту патриарха рода, я предлагаю, пока суд до дела, избавиться от самозванца». Оно хоть слово «убийство» и не прозвучало под сводами древнего замка, однако всем было понятно, что именно Вениамин Витальевич подразумевает под словом «избавиться». Столь откровенное предложение привело к неожиданному результату. В помещении воцарилась гробовая тишина. Впрочем, ненадолго. Молчание было вскоре нарушено Каринским Измайловым. «И каким образом вы собираетесь избавиться от узурпатора?» На что хозяин замка расплылся в улыбке, отчего в кровавом свете магических факелов стал походить на театрального злодея из постановки какого-нибудь начинающего мага иллюзий. «Этот вопрос мы уже досконально проработали с Вениамином Витальевичем». Золотов посмотрел на Хрусталева, как бы ища поддержки у более многоопытного в таких делах человека. Получив одобрительный кивок, он продолжил. «Устранить самозванца, по большому счету, несложно. Однако перед тем, как начать операцию, нам нужно принять совместное решение о том, как будем жить дальше. В частности, кто станет патриархом рода взамен ушедшего деда. Ну, и еще кое-какие вопросы шкурного характера. Прошу прощения за мой нижегородский». «Да что там решать?» – пропищал Червинский. «Вениамин Витальевич – самый старший из нас, ему и перстень на палец». Услышав столь лестное предложение, Хрусталев деланно замахал руками, будто отгонял от себя тучу назойливой мошкары. «Ну что вы, как можно? Я же стар для политических игрищ. Предлагаю кандидатуру Андрея Захаровича. Лично для меня будет достаточно возвращения принадлежавшего ранее моей семье осколка, чтоб под Челковкой. Ну и некоторую денежную компенсацию за труды, так сказать, праведные, хотелось бы получить. Думаю, пары сотен миллионов, складчину от всех здесь присутствующих, будет достаточно». После этого в трапезной вновь начались бурные дебаты, поскольку не всех устраивала кандидатура Золотова на пост главы рода Каринских, да и неуемные аппетиты Хрусталева мало кому пришлись по душе. Обсуждение кандидатуры будущего патриарха продолжалось более 2 часов. Слава богам, обошлось без жесткого мордобоя. Лишь Миронов Николай Ильич и Дементьев Егор Витальевич попытались отодрать друг друга за бороды. Однако прочие родственники не позволили им этого сделать. Растащили Буянов по разным сторонам, а когда те успокоились, заставили выпить мировую. В конечном итоге присутствующие главы семей пришли к консенсусу. Было принято коллегиальное решение. После устранения Полубояринова новым главой рода Каринских станет Андрей Захарович Каринский-Золотов. 200 миллионов Хрусталеву никто давать не собирался, но четверть от этой суммы была ему обещана. Разумеется, в случае успешного исхода задуманной операции по избавлению от власти узурпатора и возвращению прежних условий владения родовым имуществом. В завершении ассамблеи Каринские знатно гульнули. Вот тут-то без доброй драки не обошлось. Но этот жизненный аспект нас не особо интересует. Эко невидаль на Руси набить друг другу физии на дружеском пиру. После драки выпить чару замирения, а потом еще разок подцапаться с тем же оппонентом до кровавой юшки из носов и разбитых в кровищу ртов, чтобы на следующее утро пробудиться с похмельной башкой и изрядно побитой мордой. Так и живем. Еще и радуемся жизни на свой исконный манер.